Берите, берите служивый. Рассказ о домашнем обыске. Впервые опубликовано в журнале «Карикатуры» номер 9, 15 апреля 1909 года. Журнал «Карикатуры» 1909-1915 – лучший чешский сатирический журнал начала XX века. Душой и одним из редакторов его был замечательный чешский художник, друг Гашика Йозеф Лада, 1887-1957. Хотя журнал издавался Национально-социалистической партией, содержание его благодаря сотрудничеству Ярослава Гашика, Франи Шрамека, Карла Томана, Франтишека Гельнера и других прогрессивных писателей, значительно расходилось с официальной политикой национально-социалистического партийного руководства. В 1910-1911 годах «Карикатуры» выходили двумя изданиями – большого и малого формата. Гашек был самым активным сотрудником журнала, а текстовая часть малого издания «Карикатур» в 1909-1911 годах почти полностью принадлежала ему. Пана Байера обвинили в том, что он подстрекает солдат к нарушению долга. До сих пор для Байера все было святым. Он был благонамереннейшим гражданином, почитавшим все, что даже и не следовало почитать. Он никогда ни в чем не сомневался и считал себя самым порядочным человеком под солнцем. Так же думали о нем окружающие. Он был порядочным и благонадежным гражданином вплоть до того дня, когда однажды осенью отправился купить себе слив для кнедлика. Одновременно с ним у той же торговки покупал килограмм слив денщик ротного командира Буркача. Байер любовно взглянул на солдатика, перебросился с ним несколькими фразами, спросил, какого он полка, как ему служится, какие воинские обязанности ему уже доводилось выполнять. А когда денщик, получив столько слив, сколько ему было приказано купить для хозяйства ротного командира, взял из бумажного кулька одну сливу, Байер произнес памятные слова: «Берите, берите, служивый». И солдатик брал сливы, которые принадлежали не ему, а семье ротного командира. Он наслаждался, бедняга, и подстрекаемый антимилитаристским замечанием пана Байера «Берите, берите, служивый» проглатывал одну сливу за другой. Когда он дошел до дому, неприятные обстоятельства заставили его сказать, что он потерял деньги, ибо бедняга съел по дороге все сливы. Вот к чему приводит антимилитаристская пропаганда. Человек, совращаемый такими субъектами, как Байер, становится даже лгуном, а лгать на военной службе? До чего это может довести? Денщика, конечно, подвергли допросу, как он потерял деньги. К тому же казенные, ибо нельзя отрицать, что деньги, доверенные ему ротным командиром, принадлежали казне. Ротный дал ему казенные деньги, ибо килограмм слив предназначался для сливовых кнедликов на всю роту, по одной сливе на троих. Это растрата, и у ротного командира были основания предполагать, что денщик пропил деньги. Да, пропил, растратил 8 крейцеров казенных денег. Где же воинская дисциплина? Болван возвращается без слив и говорит: «Разрешите доложить, я потерял деньги». «Was ist da zu machen? Den Kerl einsperren. Арестовать и баста. Чего еще делать с негодяем? Вы в самом деле потеряли деньги? Насидитесь у меня. Я? Как вы смеете говорить «я»? Сначала разрешите доложить, а потом уже я. Я их съел». Обычная растрата. Парня нужно подвергнуть дисциплинарному взысканию. Он съел сливы, предназначенные для целой роты. Килограмм слив. И это человек, которому ротный командир так доверял. «Есть у вас оправдание?» Солдат, которого посылали за сливами, был все-таки денщиком ротного, Поэтому командир спрашивал его, чем тот может оправдать свое преступление, ибо в остальных случаях на военной службе никого не спрашивают о причинах проступков. Бедный совращенный солдат признался во всем, в том, что к нему подошел какой-то господин и сказал: «Ешьте, ешьте, служивый». Участь пана Байера была решена. В таких серьезных делах не рекомендуется шутить с законами. Слова «ешьте, ешьте, служивый» не следовало принимать слишком легко. Байера разыскали без особого труда. Сначала предварительному заключению подвергли торговку фруктами. Когда ей описали внешность Байера, она призналась, что знает этого человека, он покупает у нее сливы и другие фрукты. К концу полуторамесячного предварительного заключения ее держали в тюрьме единственно на том вполне разумном основании, чтобы она не могла сговориться со свидетелями и обвиняемым. Торговка признала, что упомянутый господин, пан Байер, часто, стоя около нее, беседовал с солдатами и говорил им: «Трудная у вас жизнь, служивые, надо бы вам хоть чем-нибудь ее подсластить». Медленно, но верно стягивалась сеть вокруг пана Байера. Правда, он был тихий человек, но, как известно, тихие воды подмывают берега. На Байера надвигалось неотвратимое. В его доме был произведен обыск. Байер оказался настоящим негодяем, хотя по виду этого никто бы не сказал. Во время обыска обследовали даже печь, значит, это был действительно опасный человек. У экономки Байера осмотрели рот. Уже казалось, что не найдут ничего такого, что могло бы доказать его антимилитаристский образ мыслей. Но в конце концов все-таки нашли. Мерзавец Байер целых 12 лет не платил налога на невоеннообязанных. В Австро-Венгрии взимали особый налог с лиц, освобожденных от военной службы. Так домашний обыск лишний раз подтвердил, что ни одно преступление не остается нераскрытым, даже антимилитаризм с виду порядочного гражданина Байера.